Враг — это вам не друг. Друзья, как девушки с вокзала. Только свистни, тут же и набегут. А вот врага следует выбирать осмотрительно, как супругу, чтобы раз и на всю жизнь. Ну, взять того же Наполеона. Ведь как начинал? Как начинал? И что в итоге? Ватерлоо и остров Святой Елены. А почему? Да потому что старыми врагами слишком легко бросался. То с одним повоюет, то с другим станет мириться, то со всеми сразу. Вот и пробросался. То ли дело Петр Первый, как выбрал себе Карла, так всю жизнь с ним и воевал. Застрелили Карла, с его наследниками продолжал воевать. Потому и великий историк Ключевский что про них написал? Враги, влюбленные друг в друга. Соображал историк, что пишет. Враг он кто? Он прежде всего учитель твой. Он лучшая твоя половина. Чем больше он тебя бьет, тем умнее ты становишься. Поэтому врага надо беречь. К примеру, видишь трудное у него положение, ну так помоги ему и ни в коем случае не добивай. Скажем, свалял он дурака под Полтавой, тут же окажи ответную любезность, устрой сам себе конфузию на реке пруд. Вообще нужно быть очень наивным человеком, чтобы, попав в беду, кинуться за помощью к друзьям. Друзья! Друзья, скорее всего, пошлют вас куда подальше, а вот враги навряд ли. Ну, конечно, при условии, что вы себе выбрали умных врагов. В остальном же и те, и эти удивительно схожи между собой. И прав, бесконечно прав был полковник Выверзнев, когда еще будучи подполковником, выразился в том смысле, что вражда, мол, это продолжение дружбы иными средствами. «Да теперь-то что толковать?» — с горечью сказал африкан. «Если бы, да кабы...» «Поздно, Глеб». «Это почему же поздно?» «Ну...» Вместо ответа протопорторг, не вставая с кресла, неловко повел плечами и руками, словно предъявляя все изъяны костюма, неудачно купленного по дешевке. «Сам видишь. Нет ж, похоронили, значит, похоронили». «На покой собрался?» Задохнувшись, зловеще спросил Портнягин. «Жди! Скажите, какие нежности! Похоронили! Ничего! Воскреснешь, как миленький!» «В таком виде?» Африкан еще раз безнадежно оглядел свою жиденькую ауру. «Да почему ж в таком?» — рявкнул Глеб, выведенный из себя неподатливостью Никодима. «У тебя же в руках икона будет чудотворная, прикинь!» Протопорторг покряхтел, посомневался. «Чудотворная!» «Нет, Глеб, без народной поддержки даже с иконой в руках ничего не сотворишь». «А вот это уже не твоя печаль», — процедил Портнягин, хватая телефонную трубку. «Матвеич у меня в 6 секунд любое чудо организует. Если надо, всю лигу подключим, но чудеса будут. Выверзнева ко мне». Отрывисто повелел он и снова повернулся к африкану. «Когда назначен налет на краеведческий?» Тот лишь улыбнулся в ответ ласково и печально, как улыбаются, вспомнив наивные отроческие мечты об ограблении продовольственного склада. «Сегодня в 16:00», — со вздохом ответил он. Портнягин взглянул на часы. «Ну, с этим сроком мы уже пролетели. Стало быть, все переносится на 17:30. Ровно в 17:30 на глазах у всех ты выносишь чудотворную из музея. По тебе открывают огонь. Президент запнулся, пощелкал пальцами. Вот тут-то и нужно первое чудо. Озабоченно сообщил он то ли африкану, то ли самому себе. «Ну, ты понимаешь или нет, что официально я покойник?» Протопорторг через силу возвысил голос. «Ну, допустим, в Баклужина поверит, что я жив. А в Лыцке?» «Лыцк тоже обработаем», — сквозь зубы ответил Глеб и пробежался по кабинету. «Значит так, ты выбираешься на шоссе и с иконой в руках движешься в сторону Чумахлы». Портнягин помедлил. «Нет», — добавил он с видимым сожалением, — «артобстрелы устраивать не стоит. ООНовцы не поймут. Ограничимся взрыв-пакетами».